Какая реакция протекает с наибольшей скоростью при комнатной температуре? Цинк с соляной кислотой 1%. Цинк с соляной кислотой 30%. Цинк с соляной кислотой 10%. И взаимодействие между растворами хлорида цинка и нитрата серебра.